Тюрьма находилась под заемной башней, но из нее был проход через подвал прямо к тайной лестнице, ведущей в покои маркграфа. Соваться туда безоружным не имеет смысла. Если охрана бдит в покоях его милости и днем, и ночью, что частенько случалось у правителей, если там будут пажи или еще кто-то, то бросаться на нескольких людей с кулаками бесполезно. Так что я стал подниматься по короткой лестнице к двери, на которой висела сложенная из двух половинок фигура. Здесь был засов и замок. Мне пришлось использовать пряжку от ремня вместо привычного кинжала. Я сунул ее в здоровую замочную скважину, активируя фигуру и разрушая замок, а затем потянул вверх раскаленной полосой металла, перерезая дверной засов. Любой страж способен стать взломщиком, используя примитивные фокусы. Разумеется, не с каждой дверью такое пройдет. Например, литавские замки, защищенные от колдовства и дара, нам не по зубам, но эта хорошенько проржавевшая дверь была простой задачкой. Я осторожно прикрыл ее за собой, чтобы защитная фигура продолжала действовать и сдерживала около. Впереди горел свет, и раздавались голоса. Я прислушался. Говорили двое, но вполне возможно, что охранников было и больше. Спасти в данной ситуации меня могла только внезапность. Я снял куртку, бросив ее на грязный пол, распахнул рубаху, подошел к давно погасшему факелу и, убедившись, что на нем осталось достаточно сажи, испачкал себе лицо и одежду. Насыпал на волосы песка, посадил на них клочья паутины, взятые со стены, сложнее было с кровью, и я вышел из ситуации, поцарапав левое предплечье, а затем присосался к ранке губами ничуть не хуже, чем упырь Старга. Держа кровь во рту, я выглянул за угол, где в дрожащем свете свечей за столом сидели два тюремщика, которые приносили нам еду. Они спорили о том, случайно ли на недавно прошедшей охоте во время погони за благородным оленем подстрелили болтом господина Ферре, да так, что он до сих пор харкает кровью и вряд ли дотянет до Страстной Пятницы. Я выскочил на них, словно черт из табакерки, черный, запыленный, таращивший глаза и щерившийся окровавленными зубами. Взвыл низко и хрипло, словно призрак, выбравшийся из склепа, и это произвело эффект. Сидевший ко мне лицом кругломордый тюремщик издал сдавленный вопль, хватанул ртом воздух и рухнул под стол. Второй обернулся, увидел меня, заорал, как сумасшедший, и бросился прочь. Я нагнал его уже на лестнице, бросился на спину, схватив шею в замок, сдавил, что есть сил, и потащил хрипящего и слабо сопротивляющегося назад. Придушив для порядка, чтобы не дергался, отправился проверять его товарища, увидел искаженное ужасом лицо, вытаращенные, уже начинающие стекленеть глаза, и ругнулся про себя. Раньше я только слышал, что некоторые умирают от страха, но никогда не думал, что сам стану причиной такой смерти, да еще из-за примитивного маскарада. Я не ожидал такого результата. Планировал лишь сбить охранников с толку, выиграть несколько секунд, а в итоге оба оказались повергнуты за неполных две минуты. Право, я не учел близкое соседство с Окулом, которое должно было пугать их до чертиков». Я связал потерявшего сознание стражника, привязав его к спине мертвеца, заткнул ему рот кляпом, поднялся наверх, запер дверь, ведущую в тюрьму, чтобы случайные гости из замка не заглянули на огонек. По идее, до утра сюда никто не должен соваться, но, как это обычно бывает, обязательно найдется идиот, которому не спится. Отыскать в караулке рычаг, активировавший фигуру, изгоняющую Окула, у меня не получилось. Или механизм оказался секретным, или расположен он был в каком-то ином месте. В любом случае, я не мог вернуться за Карлом. Оружия в тюремной караулке нашлось совсем немного. Два корда, совершенно негодные для меня копья с наконечниками, больше похожими на шило, и короткая шпага с плохим клинком. Я порылся в столе, заглянул в шкаф, вываливая оттуда всякую дрянь, включая пустые винные бутылки, и нашел широкий нож с рукояткой из оленьего рога. Примитивный, маловыразительный, но с хорошим балансом. Я присоединил его к корду и кинжалу, последний мне требовался для вскрытия других дверей. Это оружие было гораздо лучше, чем неудобная для меня шпага, и я, надежно вооружившись, двинулся к выходу.